Старейшина Ли и Лю Аньжу рассказали судье Бао о нанесенных им обидах и передали письменную жалобу. Ознакомившись с бумагой, Бао Драконова Печать сначала расспросил старейшину Ли. Тот обстоятельно все ему рассказал. «А может быть, ты нарочно подбил парня на судебную тяжбу?» — проговорил судья. «Он мой будущий зять», — возразил Ли. «К тому же молод годами и неопытен. Понятно, что я решил ему помочь с прошением. А вот обмана здесь никакого нет, ведь на бумаге стояла и моя подпись. Я чист перед небом. Скажи, а сам-то ты узнаешь этого племянника?» «По правде говоря, не очень. Мальчика увезли, когда ему было всего 3 года. Племянника не признаешь? Бумага потеряна. Откуда такая уверенность, тот ли он человек, за кого себя выдает? Бумагу с договором, кроме меня с братьями, никто не видел. А парень читает ее наизусть, без единой ошибки. Какие еще доказательства?» Судья Бао вызвал на допрос юношу. Аньжу подробно все рассказал и даже показал свои раны. «Скажи откровенно, может быть, ты не сын Лю Тяньжуя, а просто мошенник?» — сказал Бао. «Господин судья», — вскричал юноша, — «конечно, в Поднебесной много всякого обмана и мало правды. Но только мне-то с какой стати лукавить? У моего приемного отца Джан Биньи есть дом и много земли. Его богатств мне хватит на всю жизнь, поэтому я с самого начала сказал, что отказываюсь от доли моего батюшки. Я хочу одного — захоронить прах родителей и вернуться в Луджоу к приемному отцу. Господин судья, прошу вас, расследуйте мое дело по справедливости». Убедившись в искренности Ли и юноши, судья Бао принял жалобу и вызвал на допрос Лю Тяньсаня с женой. «Ты хозяин дома, а своего мнения у тебя нет. Говоришь только то, что подсказывает жена», — сказал судья Лю Тяньсяну. «Ведь сначала ты сказал, что этот парень твой племянник, а потом ни с того ни с сего отказался от своих же слов». «Ваша светлость, ничтожный совсем не помнит своего племянника. Я полагаюсь только на бумагу. Парень говорит, что бумага была, а жена клянется, что никогда ее не видала. Кому верить? Ведь глаза-то у меня одни, на спине других нет». Судья допросил женщину, но та твердила одно — «Не видела никакой бумаги, и все тут». Тогда судья вызвал Аньжу. «Твои родственники — бессовестные люди, поэтому я решил их строго наказать. Если хочешь, сам можешь отомстить за все обиды, которые они тебе нанесли». «Нет, я не могу», — испуганно вскричал юноша, и на глазах его навернулись слезы. «Мой отец и дядя — родные братья. У меня рука не поднимется ударить родного дядю. К тому же я приехал не за наследством, а по долгу сыновней совести, чтобы захоронить прах и познакомиться с родственниками. Такого страшного поступка я совершить не могу». Судью тронула искренность молодого человека. А сейчас послушайте такое стихотворение. «Бао-судья, как святой мудрец, всеведущий прозорлив. С первого взгляда узнает он, кто правду сказал, кто лжив. Не пытать преступника дядю, — молил племянник в зале суда. Понял судья, что родной человек родным остается всегда». Бао Джен вызвал на допрос жену Лю Тяньсяна. «Этот парень, несомненно, мошенник, поэтому отпустить его без наказания никак нельзя. Я посажу его в тюрьму, а через день-другой допрошу под пыткой. А вы с мужем возвращайтесь домой». Супруги Лю и старейшина Ли, поклонившись судье, пошли домой. Юношу отправили в тюрьму, чему тетка несказанно обрадовалась. Надо ли говорить, что старейшина Ли и молодой человек остались очень недовольны подобным решением и усомнились в проницательности и честности судьи Бао? Ведь сегодня он умудрился заключить в тюрьму ни в чем не повинного человека. Вернемся, однако, к судье.